мы должны быть очень внимательны. Есть такая история, как человек был очень гневный был. Он гневался вообще, вот просто вот, ему охота была гневаться, вот так, знаешь, желание гневаться. И этот человек был такой, он ходил на улицу. Ну, и когда, если никого не попадалось, живого существа никакого, там, если попадется таракан, муха, все, трубаем. Но когда никого не попадет, он поворачивался на двери, смотрел, думал, как это двери? Как бил по дверям. И вот такой был гневный человек. Прямо вообще, тихий ужас. И у человека был разум этого. Очень хороший. Ну, хороший что? И он думал, я же какой-то ненормальный. Он так представил. Боже мой, я такой гневный, кошмар. И он все время от этого своего гнева страдал. Как бы он его не сдерживал, он иногда вступал в взаимоотношения. Он говорит, здравствуйте. И мы говорили, здравствуйте. Он просто думал, неправильно здороваться. И он, и он никак свой гнев не мог сдерживать. И сколько раз он не давал себе слова, что я не буду гневаться. И что... О, все время проблемы у него начинались. Не мог выдержать. И он так страдал, что решил просто покончить жизнь самоубийством. И тут он повстречал одного. И он его увидел и подумал, ну какой! И он стал на него гневаться и хотел причинить ему беспокойство. И поскольку, вы знаете, да, в Шримад Бхагаватам написано, что в распри вступают те, у кого одинаковое количество вожделения. Поэтому, когда мы видим, что двое, так сказать, ругаются, это разницы нет, у обоих вожделения. Потому что у кого нет вожделения, он никогда ругаться не станет, он никогда не будет связываться, он вам уступит все, что угодно, а снимет одежду, отдаст. Все, теперь ты доволен? Все, пожалуйста. Забери все у меня, что у тебя есть. Теперь ты доволен? Хочешь меня стукнуть? Бум! Вот, вот еще сюда стукай! Бум! Вот только, пожалуйста, давай, успокойся. Да, на самом деле, это называется нет вожделения. И вот этот вайшнав, когда он повстречался с ним, тот начал на него, я сказал, что, пожалуйста, может тебе моя жизнь нужна? И он только опешил. Он ожидал, что сейчас тот что-то ему скажет, и они начнут, и он побьет. Там. То есть даст гневу, а тут раз, и гнев был погашен. И он так был удивлен. Он сказал, подожди, ты, давай погневаемся. Он сказал, зачем? Это же такая глупость. Он сказал, ты тоже это знаешь, что гнев глупость? Он говорит, конечно, ты что? Он говорит, я так страдаю, я вижу, ты такая великая личность. Я первый раз встретил человека, я... Вдруг гнева не испытывал. Я как тебя не пытался вывести, ты... Как ты достиг этого? Он говорит. Это садху санга. Что общение с преданным? Он сказал, ну общение, я тут с многими общался, и довольно разумные люди. Ну, это означает быть слугой. Он сказал, а что такое? Это стать слугой преданного. Он сказал, а что значит стать слугой? Это строго выполнить его указания. С верой и строго выполнить это указание. Он сказал, это я что-то не понимаю. Он сказал, ну вот тот, у кого нет вожделения, он если тебе даст указание, ты должен же все силы отдать для того, чтобы выполнить это указание. И он сказал, я хочу таким быть. Потому что гнев меня настолько одолевает. И он сказал, хорошо. Если ты сделаешь то, что тебе скажу, твой гнев. Он сказал, так я не смогу его сдерживать. Не надо сдерживать. Он сказал, как не надо сдерживать? Он сказал, я тебе говорю. Я сказал, пошли. И он отвел его за город, далеко-далеко. И подвел к колодцу возле дороги. И он сказал, этот колодец в 100 километрах единственный. И эта дорога единственная к этому колодцу. Поселись здесь, и кто бы ни проходил здесь, теперь слушай внимательно. Ты должен ему предлагать сосуд воды. Первый. Здороваться и предлагать сосуд воды. Здороваться и предлагать сосуд воды. И не гневаться. Я тебе говорю. И он. Да я, наверное, не смогу. Больше ты ничего говорить не должен. Когда они уйдут, гневайся сколько хочешь. Он сказал, у меня есть ружье, сказал этот человек. Он сказал, бери с собой ружье. И стреляй, когда кто-нибудь уйдет. Стреляй в ту сторону, куда они ушли, хоть что делай. Но когда они уйдут. И говори только два этих слова. Простите меня. Попейте. И все. Когда люди попьют и уйдут, пожалуйста, гневайся. Вот видишь, тут дерево мертвое. Стреляй в него, руби его, бейся с ним. И все. Он сказал, я попробую, если я смогу. Он сказал, Я говорю, ты сможешь. Если ты хочешь. Где победить невозможно? Что он сказал? Легче победить ветер. Итак, он поселился возле этого колодца. И как только он увидит караван, он сразу, караван, и руки чешутся, и ружье охота схватить, всех перестрелять, он думает, я обещал. И он подходит с сосудом воды, так на них смотрит. Он говорит, простите меня, пожалуйста, попейте водички. И так медленно идет к ружью. Люди после такого предложения, они говорят, мы поехали. И они быстро И когда они убегают, он начинает стрелять, дерево катит, гнев выйдет. Все, успокоился. И опять он сидит, ждет, и никого нету, и он гневается, что никто не идет. Где-то стреляет по ночам, он гневается. Но никого нету. И как-то раз вот так вот он все делал, опять так же предлагал, и все. И как-то он увидел, идет один человек такой, в чем-то таком черном. И он увидел, он он опять наливает кувшин воды. Выходит, так на него смотрит. Кто так на него тоже смотрит? Он так, ну что нахуй? Он про себя думает, ну что нахуй? А кто тоже так на него? Прости меня! Тот сказал ему, ты тоже меня прости! Ну так потрясет. Он сказал, пошел ты! Он сказал, че? А тут ему сказал, че слышал? Этот человек, он так разгневался, он побежал, ружье снял, побежал к нему, как ему в лоб выстрелил и убил его. И когда тот упал замертво, он на это все посмотрел и вспомнил, что он обещал, что... И он подумал, о, все, я нарушил все, я вообще опять сделал что-то не то. И он такой печальный сел у дороги и думает, гнев, все, мне жизни нет, я никогда не смогу победить гнев. И тут перед ним появился этот Вайшнав. Я сказал, в чем дело, ты что? Он сказал, я такое сделал. Мой гнев вообще уже... Он сказал, что ты? Я человека убил. Он говорит, какого? Он там, на дороге. И Вайшнав подошел, посмотрел и сказал, ты сослужил великую службу всем людям. Это демон, и он причинил столько беспокойств людям. И все его искали, и никто не знал, как сделать. И было предсказание, что его сможет победить тот, у кого столько же гнева, сколько и у него. Выстрелом из ружья в голову. И только за то, что ты это сделал, там было предсказано, что этот человек получит милость Господа. Так получи ее. И он был так потрясен. И вдруг он стал чувствовать, что все из него это уходит. Мораль. Какие бы качества у нас безобразные не были, если мы просто, как говорил Прабхупада, служим Вайшнаву и делаем все, как он нам говорит, даже сохраняя всю эту природу, но стараясь удовлетворить Вайшнаву, он знает, как правильно использовать нас, наши качества, даже такие. Мораль-то. Это тоже так же, как Хануман. Он использовал свой гнев. Он сжег Ланку. Весь гнев, который он собрал, он его все время сдерживал. Ему все время так хотелось разгневаться на кого-нибудь, говорится, как на кого наехать. Но он его сдерживал. И когда на Ланке представился случай, в преданном служении он его употребил. Он сжег Ланку. Поэтому Шрила Прабхупада говорил: гнев вайшнава тоже есть. Терпение вайшнава, оно не безгранично. Поэтому Господь Шива, величайший вайшнав творения, он дакшита. И глава называется «Гнев Господа Шивы». Ну, Шива, конечно, не гневается, он так учит. Но Вирабхадра, он очень гневается, но он строго выполняет. Что? Указания чьи? Господа Шивы. Поэтому Дакша, будучи сиял как три солнца, у него было столько брахма-теджаса, и он ничего не смог сделать Вирабхадре. Вирабхадра его как ягненка взял, положил, бил-бил, потом понял. Взял, кстати, и отрубил жертвенным топором голову. Почему Вирабхадра был сильнее Дакши? Хотя он был демон, и у него столько было гнева. Потому что Вирабхадра выполнял указания величайшего преданного. Значит, все может быть использовано, если мы действуем по указанию истинного духовного учителя. Но гнев, конечно, природа гнева необычна. Говорится, что гнев – это вожделение. Когда чувства не удовлетворены, материальные чувства не удовлетворены, то есть вожделение не нашло своего, так сказать, выход, порождается гнев. Гнев – причина гнева – вожделение. Вожделение. Поэтому Прабхупада говорил: возьмите и свое вожделение направьте в преданное служение.